«Мне кажется, Кати Вольф — верное направление, — сказал Уинстон Ката. Что-то в этой пташке меня настораживает». Он описал для остальных свой разговор с немкой. Тот, что состоялся после осмотра «Фиесты» в компании Ясмин Эдвардс. В ответ на вопрос о ее местонахождении с интересующей полицию датой, Катя ответила, что была дома с Ясмин и Даниэлом. Они вместе смотрели телевизор, — сказала она, хотя не смогла назвать ни одной передачи, объяснив это тем, что они часто переключали каналы, поэтому она не запомнила, что они в результате стали смотреть. Какой смысл в обладании спутниковой тарелкой и пультом дистанционного управления, если не пользоваться ими в свое удовольствие? Отвечая на вопрос Энкаты, она закурила, и по большей части поведение Кати говорило о ее полнейшем спокойствии. Она расспросила самым невинным видом, в чем все-таки дело, констебль? Но когда вопрос представлялся ей опасным, она, прежде чем ответить, непроизвольно бросала взгляд на дверь. Ката знал, что означают эти взгляды, хорошо скрывает от него и гадает, совпадает ли ее версия с тем, что Ясмин успела сказать констеблю Нкате. — А что сказал это Эдвардс? — поинтересовался Линли. Что Вольф находилась в квартире, правда, никаких подробностей, только один голый факт. «Они вместе сидели», — пожал плечами Эрик Лич. «Значит, уж точно не станут показывать друг на друга пальцем, и тем более не при первой встрече с копами. Нужно поработать с ними, констебль, у вас есть что-нибудь еще?» Нкатта рассказала о треснутой фаре на Фиесте Ясмин Эдвардс. «Говорит, что не знает, как это случилось и когда», — сказал он. Но машиной пользуется и Вольф, и вчера она ездила на ней. Цвет, — спросил Линли, — когда-то был красный. Нам это не поможет, — заметила Хаверс. Кто-нибудь из соседей видел, как они покидали квартиру в ночь преступления? — спросил Лич. Но дальнейшая беседа была прервана появлением женщины-констебля, которая вошла в кабинет старшего инспектора с кипой бумаг. Лич взял бумаги, глянул на них, промычал «спасибо» и спросил вошедшей сотрудницы, «что это у нас с Ауди?» «Все еще занимаемся этим, сэр», — сказала она. «В Брайтоне их почти 2000 штук, сэр». «Кто бы мог подумать?» — пробормотал Лич, когда констабль удалился. «И что случилось с лозунгом «покупаем британское»?» Он не выпускал бумаги из рук, хотя и не стал пояснять, что в них, а вернулся к предыдущей теме. — спросив Нкаты. — Итак, соседи, что говорят? — Южный берег, — развел руками Нката. — Никто не желает говорить даже со мной. Разговорился только один библейский проповедник, и то лишь потому, что хотел заклеймить позором женщин, которые живут вместе. Он сказал, что жильцы пробовали выселить из дома эту гетто-убийцу. Это его слова, не мои. У них не вышло. — Значит, здесь тоже придется копнуть глубже. — распорядился Лич. — Займитесь этим. Если правильно подойдете к делу, Эдвард сможет расколоться. — Вы сказали, что у нее есть сын, верно? Используйте его, если понадобится. Соучастие в убийстве даром ей не пройдет, так скажите ей. — А мы тем временем, — сказал старший инспектор Лич, взрываясь в бумажные завалы на своем столе и извлекая оттуда фотографию, — получили вчера из Холлоуэя вот это. Нужно будет пройти с этим снимком по Хенлион Темс. Он передал фотографию Линли. Под портретом женщины стояла подпись «Кати Вольф». Снимок был неудачным. В резком освещении женщина выглядела измученной и неряшливой.